Сотрудник для особых поручений секретно-политического отдела, секретно-оперативного управления Быльнов не рискнул выполнять приказ Полухтина в одиночку. Убийство помощника начальника особой инспекции Свищенко тянуло на полномасштабное ЧП, на сотрудника ОГПУ не часто поднимали руку, точнее, никогда. Получалось, смерть чекиста могла быть не последним сюрпризом, поэтому на всякий случай Быльнов прихватил с собой двух оперативных дежурных. Несколько человек в штатском всегда находились в управлении на случай возникновения нештатных ситуаций. На свой страх и риск Быльнов затребовал в гараже еще и автобус, обслуживающий комиссию по музеификации, трезво рассудив, что вряд ли Полухтин обрадуется, когда узнает, что понадобившиеся ему и люди добираются на место своим ходом. Сейчас двое из них, заплаканная женщина и заместитель председателя комиссии, не перестающий массировать правой рукой левый бок, задрожали в холодном автобусе от неизвестности и страха. Блинов спокойно отнесся к тому, что на первый звонок никто не откликнулся. Утро только начиналось. Эти сурки-интеллигенты наверняка досматривали самые сладкие предрассветные сны. Подождав ровно столько, сколько нормальному человеку требуется, чтобы среди ночи понять, что в квартиру звонят, и хорошенько испугаться, он позвонил еще раз, но уже длинным требовательным звонком. За дверью по-прежнему было тихо. «Знать бы», — тихо проговорил один из оперативников, — «отмычку прихватил бы». Быльнов забарабанил в дверь кулаком. Звук затрепетал в пустом подъезде многократным повтором, устремился вверх, и скоро пространство ожило, вытесняя гудящим страхом предутреннюю тишину. Но и на этот раз за дверью все оставалось по-прежнему. «Входим», — скомандовал Быльнов оперативником и отошел в сторону. Дверь сопротивлялась недолго, безоговорочно признав в чекистах мастеров своего дела. Быльнов шагнул первым, за ним последовали оперативники. По просторным коридорам профессорской квартиры шли стремительным шагом, заглядывая в комнаты, включая свет тычками кулаков. Нигде не было ни души. Только из-под двери кабинета струилась робкая желтая полоска, смешиваясь с утренним светом наступающего дня. Ударом ноги Быльнов распахнул створки. Прямо над письменным столом, в наброшенной на крюк люстры петле, висело тело профессора Чужакова. Два теплых свитера профессор снимать не стал. Где-то совсем недалеко, за пределами промерзлых стен храма, стучали молотки. Стучали бойко, с веселым звоном вгоняя равнодушные гвозди в дерево. Суетливое эхо, далеко разбегавшееся по морозному воздуху, быстро съедал обступивший со всех сторон город. Когда на исходе ночи рота покинула машины и рассредоточилась по всему периметру первого этажа, Полухтин понял, что приехали напрасно. В храме никого не оказалось. Глупо было бы надеяться, что Артюхин с тем самым белым офицером, о котором упоминал в своем рапорте Свищенко, сидят и ждут их приезда. А подземный ход? Найди-ка его. После полугодового разгрома надеяться отыскать на изуродованном пространстве какие-то следы мог только очень наивный человек. Да и существует ли вообще это подземелье? Если сейчас среди мешков не найдется один, тот самый, с эскизами досок славы, значит, подземный ход не фантазия. Но что проку от установленной истины? Чтобы вконец не замерзнуть, красноармейцам разрешили не стоять столбами. Быльнов, комрот и два командира взводов прохаживались перед забеленными снегом мешками. Чуть в стороне, от проема к проему, метался Полухтин. Его горящие бессильной злобой глаза то и дело упирались в двух членов комиссии, которые уже час возились с мешками. Зоя Павловна ни на секунду не прекращала плакать. Власьев забыл дома варежки и теперь нервно дышал на озябшие руки. Чтобы разглядеть номера бирок на мешках и сверить их с документами, ему приходилось присаживаться перед каждым мешком, погружая руки в снег. Ровно через два раза, на третий, Зоя Павловна пропускала названный им номер, и Власьев терпеливо его повторял, не повышая голоса. Женщина не слышала совсем не потому, что он тихо говорил. Полухтин глянул вверх. Погода налаживалась. Небо постепенно светлело, серая облачность растворялась по мере того, как солнце отвоевывало пространство. Последний день жизни храма предполагал быть ясным. Чекист вернулся взглядом на землю, даже не предполагая, что те двое, которых он так ищет, находились сейчас здесь же, рядом, на хорах, укрывшись под створками ворот, брошенных на кучу раздробленного мрамора от разбитой часовни Александра Невского. За несколько минут до появления в храме красноармейцев Ледневский и Артюхин успели добежать до узенькой лестницы, ведущей на второй этаж, и спрятаться на месте разрушенной часовни. Углубление было небольшим, лежать пришлось в неудобной позе. Тесно прижавшись друг к другу, на мстительных углах разбитых кирпичей. Хоть и не очень удобно, зато тепло и можно тихо разговаривать. Мешок с биркой 56 покоился рядом. «Будет жалко, если мы отсюда не выберемся», — проговорил Ледневский. «Подниматься на второй этаж они не станут, в голову не придет, а дальше посмотрим». Артюхин вспомнил, что всего какие-то сутки назад он сам себе пообещал узнать странную деталь. Теперь самое время. Скажите, почему у георгиевских орденов разная нумерация? Против одних фамилий просто стоят цифры, а у кого-то перед цифрами значок «номер». Ледневский улыбнулся. В 13-м году утвердили новый статут знака отличия ордена. Тогда он и стал официально называться Георгиевским крестом. Нумерацию, естественно, начали заново. Потом сообразили, что трудно отличить знаки, выданные до, от знаков, выданных после 13-го года. Решили установить различия, позволяющие разделять кресты с номерами. На крестах, выданных после новшества, стали помещать значок «номер». Я воевал с 14-го, так что мои Георгии с номерами. Раньше их и вправду не было. Чему вы улыбаетесь? А вы подумайте, в нашем положении говорить про ордена. Давайте поговорим о том, что в нашем положении в самый раз. Научите молиться, Евгений Валентинович. Ледневский внимательно посмотрел в глаза Артюхина, отвернулся, после паузы зашептал. «Отче наш, иже еси на небесах, отче наш, иже еси на небесах», — повторил Артюхин, вслушиваясь в слова. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Их молитву прервал дружный хохот красноармейцев. Власьев, наклонившись, чтобы рассмотреть номер на очередной бирке, поскользнулся и, неуклюже всплеснув руками, со всего размаха упал прямо на мешки. «Хватит копаться!» — заорал Полухтин, и хохот мгновенно смолк. «Мне что, до второго пришествия здесь стоять?» «Да-да, сейчас!» Превозмогая боль, Власьев поднялся. Не отряхиваясь от налипшего на пальто грязного снега, через мешки, тяжело дыша, стал пробираться навстречу Зое Павловне. Та с ужасом смотрела на приближающегося заместителя председателя неизвестно для чего созданной комиссии, и едва тот, подойдя, взялся руками за журнал, заткнула себе рот рукавом пальто, сдерживая рыдание. Николай Николаевич остановился, не зная, что делать, успокаивать женщину или оправдываться перед начальством. Беззвучное шевеление губ Полухтина решило сомнение Власьева. Он осторожно вытащил журнал из намертво сцепленных рук женщины и двинулся к чекисту. Тыча пальцем в странице, лепетал на ходу. «Дело в том, что мы перекладывали, то есть экспонаты не всегда хорошо помещались в мешки и приходилось перекладывать для удобства и сохранности. По этой причине журнал сначала заполняли карандашом, а уже потом мне не хотелось бы ошибиться. Я бы тоже не советовал вам ошибиться, товарищ Власьев. Поэтому спрашиваю, сколько мне еще ждать? В спешке тяжело определить точно, и мы не предполагали такого варианта развития событий, поэтому не ставили мешки по порядковым номерам. Если эскизы никуда не перекладывали, они должны находиться в 56-м, которого почему-то нет. Но было бы лучше, если бы сам Игорь Митрофанович... Власев осекся. «Извините, я...» Он вдруг почувствовал, что именно сейчас и услышит приговор, ожидаемый с того самого момента, когда в квартиру вошли чекисты. Полухтин выхватил из его рук журнал, тихим голосом произнес сквозь зубы. «Хватит». Продолжать поиски не имело смысла. Артюхин скрылся. Свищенко и два сотрудника убиты. Кроме того, в рапорте Свищенко говорится о царском офицере. Где он, неизвестно. Как искать, непонятно. Все концы обрублены. Рапорту дан ход. Теперь не утаишь, а за такое происшествие по голове не погладят. Чтобы заслужить право оправдываться, необходимо достойное завершение операции. Благополучный подрыв без всяких сюрпризов. Вот куда силы бросить. От этих из комиссии толку не добиться. Их лучше Колодяжному скормить. Он председатель, пусть сам и разбирается, еще спасибо скажет. При случае можно напомнить. Не забудь, мол, парторг, именно я их подсунул, чтобы ты свою прыть во всей красе показал. Полухтин еще раз оглядел Власьева и Зою Павловну. Вон отсюда. Зоя Павловна освободила рот, зажатый рукавом. Страх истеричным рыданием прорвался наружу. Власьев кинулся к ней. Подхватил под руку, что-то зашептал на ухо, одновременно направляя к выходу. Этот плач заставил Полухтина обратить внимание на еще один звук, доносившийся с улицы. Там стучали молотки. В ближайшей округе без его приказа ничего не имело права происходить, тем удивительнее была природа этого стука и его цель. Полухтин метнул злой взгляд в сторону Быльнова. «Наглядная агитация, товарищ начальник отдела», — выпалил тот мгновенно, сделав шаг вперед и вытянувшись. «По вашему приказу». «Ах да, наглядная агитация по его приказу, все правильно. Забылось в напряжении и суете. Плохо, что о средствах, которыми этот приказ исполняется, Полухтин не имел ни малейшего представления. События последних дней закрутились так стремительно, что все остальное ушло на второй план. Теперь самое время взглянуть, проверить, а то не равен час. И начальник отдела направился к выходу с территории. Быльнов расстарался. Посмотреть и в самом деле было на что. Средства представляли собой огромный лозунг, который сейчас развешивали по всей окружности забора. Чтобы агитация в равной степени охватывала обе стороны строительства, выходившей на центральные улицы, лозунг изготовили в двух экземплярах. Один крепился по стороне, выходящей на Волхонку, второй — на Пречистенскую набережную. Единый текст воззвания, выражающий волю народа, поделили на отдельные планшеты. Именно в данную минуту последний планшет лозунга несколько красноармейцев подняли с земли и протянули своим товарищам. Стоящие на лестницах, приставленных к забору, еще не успели подхватить несколько букв с восклицательным знаком в человеческий рост на конце, а стук суетливых молотков уже раздался с противоположной стороны территории. Там тоже отставать не хотели. В момент, когда последняя секция с начертанным волеизъявлением крепилась к забору, Полухтин отвлекся. Со стороны Садового кольца к храму приближался саперный батальон. Впереди, на первых четырех машинах, ехал личный состав. Следом, в двух крытых брезентом грузовиках, везли взрывчатку. Один грузовик на закладку, второй про запас, как он и распорядился. Едва саперы приблизились к шлагбауму, как в самом начале Гоголевского бульвара показалась колонна хозяйственного отдела управления. В головной машине рядом с водителем Полухтин увидел Изотова. Все шло по плану. «Все в сборе, снимай оттуда людей», — приказал он Быльнову. Старательный Быльнов кинулся исполнять приказ, а Полухтин поднял, наконец, глаза на лозунг. С привычно красного фона на него белыми буквами смотрел призыв. «Вместо очага дурмана — дворец».